«Я не знаю», — говорил с легким смешком Старк. «Может быть, я действительно тот самый безумец, о котором они говорили, считая, что только сумасшедший мог орудовать такими методами и средствами». «О, хорошо, это хорошо продумано. Пусть они поищут в приютах для душевнобольных на юге штатов высокого, широкоплечего мужчину со светлыми волосами. Это, конечно, не сможет отвлечь от его новых операций всех, но для начала это совсем неплохо». Тат сильнее сжал трубку. Его голова постепенно заполнялась теперь не испугом, а яростью. «Но я не очень-то сожалею о том, что сделал, потому что я действительно люблю те книги, Тат. Когда я был там, в том сумасшедшем доме, я думаю, они были единственными спасательными кругами, благодаря которым я не помрачился в рассудке. И знаешь что? Я себя чувствую намного лучше. Я абсолютно уверен теперь в осознании того, кто я есть в этой жизни. А это уже кое-что. Я понимаю, ты можешь сказать, что мне помогла терапия, но я не думаю, что она оказала столь уж сильное на меня влияние. А ты как думаешь?» «Сплошная ложь, черт тебя раздери!» — проорал Тат. «Мы можем обсудить это, — сказал Старк. — Мы можем обсуждать это на всей дороге в ад и обратно, но это займет немало времени. Я догадываюсь, что они просили тебя подольше подержать меня на линии, правда?» «Нет. Им не требуется долго держать тебя на линии. И ты тоже знаешь об этом. Передай мои наилучшие пожелания твоей любящей жене», продолжал Старк тоном, в котором проскальзывал изящный реверанс. «Заботься о своих крошках и не принимай все так близко к сердцу, Тат. Я не собираюсь как-то навредить им или тебе. Это... Что насчет птиц?» — неожиданно спросил Тат. «Ты слышишь птиц, Джордж?» Наступило внезапное молчание. Тат, казалось, ощутил всю глубину удивления Старка после своего вопроса, как если впервые за всю их беседу что-то пошло вопреки заранее и тщательно запланированному тексту выступления Джорджа. Тат даже не знал сам, почему вдруг задал этот вопрос. Это спросили его напряженные нервные окончания, получившие какую-то информацию извне, о которой не имела представления основная часть мозга Бомонта. Он на секунду ощутил чувство дикого триумфа, того триумфа, который испытывал бы боксер-любитель, пробивший одним ударом защиту Майка Тайсона и пославший его в глубокий нокаут. «Джордж, ты слышишь птиц?» Единственным звуком в комнате Тада было тиканье часов на камине. Лис и агенты ФБР глядели на Тада, затаив дыхание. «Я не знаю, о чем ты говоришь, старина», — медленно произнес Старк. «Может, ты нет?» — сказал Тад и злобно рассмеялся. Его пальцы продолжали растирать небольшой белый шрам, который превратился в подобие покрасневшего вопросительного знака на лбу. «Нет, ты не знаешь, о чем я говорю. Ведь так? Тогда послушай меня минуточку, Джордж. Я слышу птиц. Я еще не знаю, что это значит. Но я узнаю. А когда я узнаю...» Но что он мог сказать дальше? Когда он узнает, что должно произойти? Тат сам не знал. Голос на другом конце линии сказал медленно, с большой тщательностью, осмотрительностью и особым ударением: «Что бы ты ни говорил насчет этого, Тат, оно уже не имеет значения, потому что это уже окончилось». Послышался щелчок. Старк исчез. Тат почти ощутил себя летящим по телефонной линии от воображаемого места их встречи в западном Массачусетсе, летящим не со скоростью света или звука, а со скоростью мысли и тяжелым ядром, влетающим обратно в свое тело. Иисус Христос! Он опустил телефон, который криво шлепнулся на подставку. Он повернулся на негнущихся ногах, казалось, разучившихся передвигаться. Дэйв ворвался в комнату с одной стороны, а Вес с другой. «Все сработало отлично!» — прокричал Вес. Агенты ФБР подскочили вверх еще разок. Мэлоун издал своим носом нечто типа «эк», что очень напоминало реакцию мужчины на симпатичных женщин в кинокомедиях на бытовую тему при первой встрече этих героев на экране. Тат попытался представить себе, как бы повели себя два этих героя из ФБР при неожиданном рандеву с террористами или грабителями большого банка, но не смог. «Наверное, я просто очень устал», — подумал Тат. Оба телефонщика исполняли небольшой парный танец, похлопывая друг друга по спинам, а затем снова ринулись к своему грузовичку с оборудованием. «Это был он», — сказал Тат жене. «Он говорил, что он не Старк, но это был он. Он». Она подошла к Таду и крепко обняла его, и ему это было нужно. Он даже не знал, до какой степени, пока она не сделала этого. «Я знаю», — прошептала она в его ухо. И он зарылся лицом в ее волосы и закрыл глаза. Крик Тада разбудил близнецов. Они оба отчаянно заплакали наверху. Лис пошла к ним. Тад хотел было идти следом, но затем вернулся к телефонному аппарату, чтобы поставить его как следует. Тут же раздался звонок. Это был Алан Пенборн. Он находился в полицейском управлении и пил там кофе в ожидании встречи с доктором Хьюмом. Как раз в этот момент Дэйв связался с шерифом по рации и сообщил новейшие известия о звонке и результатах пеленгации. Алан говорил очень возбужденно. «У нас нет еще абсолютно точных данных, но мы знаем, что этот звонок был из Нью-Йорка, код участка 212», — сказал он. «Через 5 минут мы установим это абсолютно точно». «Это был он», — повторил Тат. «Это был Старк. Он сам сказал, что это не Старк, но это не так. Кому-то нужно проверить девушку, о которой было упомянуто Старком в нашем разговоре. Ее имя, вероятно, Дарла Гейтс. Шлюха из Вассера с гнусавым голосом. Точно», — ответил Тат. Хотя он сильно сомневался, будет ли теперь Дарла Гейтс огорчать ее нос и вообще что-либо в этой жизни. Он чувствовал полное истощение. «Я передам это имя в полицейское управление Нью-Йорка. Как вы себя чувствуете, Тат?» «Я в порядке. Алис, не будем рассусоливать, как будто сейчас мы в спальне, окей? Вы слышали, что я сказал? Это был он. Неважно, что он говорил, это был он». «Ладно, но почему бы нам не дождаться результатов телефонной пеленгации?» Что-то в голосе шерифа было ранее незнакомо Таду. Не то полное недоверие, которое Пенборн проявил, когда впервые осознал, что Бомонты говорят ему о Джордже Старке как о реальном человеке. Но явное замешательство слышалось сейчас в этом голосе. В нем также явно проскальзывала надежда, что Таду могло бы уже давно прийти в голову пожалеть себя самого, не говоря уж об окружающих. Замешательство в голосе Алана Пенборна было того рода, которое испытывает и невольно проявляет в разговоре любой нормальный человек, столкнувшийся с кем-то обезумевшим или слишком тупым, или просто со слишком самоуверенным человеком, чтобы самому ощутить свои недостатки и неприятные манеры поведения. Тат почувствовал, что ему не стоит ни на чем настаивать. «Окей, подождем и посмотрим», — согласился Тат. «А пока мы будем этим заниматься, я надеюсь, что вы будете продвигаться вперед и, может быть, переговорите с моим врачом». Пенборн отвечал что-то насчет еще одного телефонного звонка до визита к доктору, но Тада это почему-то уже перестало заботить. Снова дал знать о себе желудок, который был готов превратиться в действующий вулкан. «Лисица, Джордж», — подумал Тад. «Они думают, что видят его насквозь. Джордж хочет, чтобы они так думали, а сам будет наблюдать за тем, как они рассматривают и так, и сяк этого самого Джорджа Старка. А когда они уберутся подальше, достаточно далеко, хитрый старый Джордж прибудет к Таду в своем черном торнадо. И что я смогу сделать, чтобы остановить его?» Он не знал. Он повесил трубку, оборвав голос шерифа, и пошел наверх помогать Лис менять белье и одежду близнецам. И Тат продолжал думать, какие чувства и ощущения будет испытывать кто-то, переместившийся по телефонной линии в сельский район западного Массачусетса, которого заманят в ловушку в темноте. Старый Лис с Джорджем Старком. Это будет похоже на Энсвилл. Через 10 минут телефон зазвонил снова. На втором звонке Вес снял трубку и позвал Тада. Тот спустился к телефону. «А где агенты ФБР?» — спросил Тад Веса. В какой-то момент Тад в самом деле ожидал созвучного своим мыслям ответа Веса, что-нибудь в таком роде: агенты ФБР. Я не видел никаких агентов. Они ушли. Вес выразительно пожал плечами, как будто удивляясь Таду, что тот мог ожидать от агентов чего-нибудь другого. У них же полным-полно компьютеров, и если кто-то из них не балуется с компьютерами, то кто-то другой может заинтересоваться, куда же уходит компьютерное время, а это может привести к урезыванию ассигнований на их контору или чему-нибудь другому. «Но они что-нибудь делают вообще?» «Нет», — просто ответил Вес. «Не могут сделать ничего в случаях наподобие данного. Или если и делают, то мне никогда не приходилось этого наблюдать. Они запихнут всю свою информацию в какой-нибудь компьютер, и все кончится на этом, как я уже говорил». «Понимаю». Вес взглянул на свои часы. «Мы с Дэйвом тоже должны выкатываться. Оборудование будет действовать само по себе. Вам даже не придет счет». «Хорошо», — сказал Тат, направляясь к телефону. «И спасибо». «Какие тут проблемы, мистер Боумонт?» Тат обернулся. «Если бы я стал читать ваши книги, что бы вы мне посоветовали лучше взять? Из написанных под вашим собственным именем или под псевдонимом того парня?» «Книгу того парня», — ответил Тат, снимая трубку. «Больше действия». Вес кивнул, козырнул и вышел. «Хеллоу», — сказал Тат. Он чувствовал себя так, словно этот телефон закрепили у него на голове, чтобы экономить время и причинять всем поменьше хлопот и беспокойств. И, разумеется, с подключенным магнитофоном и пеленгатором абонентов. Это оборудование отлично разместится у него на спине. «Hello, Тат, это Алан. Я все еще в полицейском управлении. Послушайте, новости по пеленгации малоутешительны. Ваш дружок позвонил из телефонной будки у станции Пен. Тат вспомнил, что говорил ему другой телефонщик Дэйв по поводу установки электронного оборудования, чтобы в итоге выяснить, что негодяй-преступник имел глупость позвонить из какого-то торгового центра, а не из собственной квартиры. Вы удивлены? Нет, разочарован, но не удивлен. Мы надеемся выйти на след и верим в то, что рано или поздно мы все равно натолкнемся на него. Мне бы хотелось заехать к вам сегодня вечером. Можно? Окей, сказал Тат. Почему же нет? Если нам станет скучно, мы сыграем партию в бридж. Мы надеемся получить этим вечером голосовые отпечатки. Но ведь у вас уже есть магнитофонные записи его голоса. А это что такое? Не запись, отпечатки. Я не... Голосовые отпечатки — это компьютерное графическое изображение, которое в точности отражает голосовые качества того или иного индивидуума, сказал Пенберн. Это никак не связано с речью. То есть нас здесь не интересуют акценты, ударения, произношение и тому подобное. То, что синтезирует компьютер, это абсолютная высота тона и сам этот тон. То, что эксперты называют головным голосом, плюс тембр и резонанс, который именуют грудным голосом. Это своего рода голосовые отпечатки, и они аналогичны дактилоскопическим, в том смысле, что в мире не существует двух абсолютно идентичных. Мне сказали, что даже у близнецов намного больше различий в их голосовых отпечатках, чем в их же дактилоскопических. Он сделал паузу. Мы послали чрезвычайно высококачественную копию магнитофонной записи Фоле в Вашингтон. Мы хотим сопоставить ваши и его голосовые отпечатки. Парни в здешнем управлении очень хотели бы объяснить мне, что я чуть-чуть тронулся. Я это увидел на их лицах. Но после этой истории с дактилоскопическими отпечатками и вашим алиби, никто из них не решился прямо встать и высказать мне все, что он думает по поводу моей просьбы. Тат открыл было рот, чтобы говорить, но не смог, затем облизал губы, попытался опять, и снова у него ничего не получилось. «Тат, вы опять хотите отключиться от меня?» «Нет», — ответил он, и вдруг ему показалось, что в самой середине его голоса слышится треньканье сверчка. «Спасибо, Алан». «Нет, не надо так говорить». Я знаю, за что вы меня благодарите, и я не хочу вводить вас в заблуждение. Все, что я делаю, это выполнение стандартной процедуры расследования. Эта процедура в нашем случае, конечно, выглядит немного странной, но это вызвано несколько странными обстоятельствами данного дела. Это не значит, что вам следует делать недопустимые предположения. Улавливаете мою мысль? Да. А что такое фоле? Федеральное ведомство обеспечения законности. Может быть, это единственное доброе дело, совершенное Никсоном за все время его пребывания в Белом доме. Это ведомство фактически состоит из связанных друг с другом банков данных, которые выполняют функции центрального клиринг-хауса для своих филиалов на местах, а также, конечно, и соответствующего программного обеспечения всех своих операций и процедур. У нас есть доступ к дактилоскопическим отпечаткам почти каждого осужденного по уголовному преступлению в стране с 1969 года или около этого. Фоле также имеет для сопоставления отчеты по баллистике, сведения о типе крови преступников, голосовые отпечатки и портреты подозреваемых в преступлениях, сделанные фотографом. Итак, мы сможем сравнить мой голос и его. Да, мы будем иметь результаты к 7 часам. К 8, если электронная почта будет сильно перегружена. Тат покачал головой. Мы с ним звучим совсем по-разному. Я прослушал ленту, и я это тоже уже знаю, сказал Пенберн. Но позвольте мне повторить. Голосовые отпечатки не имеют ничего общего с речью. Голосовой отпечаток и головной голос, и грудной голос тат. Здесь большая разница. Но ответьте мне на один вопрос. Элмер Фатт и Даффи Дак звучат одинаково для вас? Тат смутился. Ну, нет. И для меня тоже нет, согласился шериф. Но парень, который озвучивает их обоих, все же один и тот же. И зовут его Мел Бланк. Не говоря уж о доброй дюжине других персонажей и ролей в мультфильмах. Мне пора уходить, увидимся вечером. Да, между половиной восьмого и девятью идет. Мы будем ждать вас, Аллан. Окей. Пока суть до дела, я должен буду завтра съездить в Кастл-Рок. Если там случилось что-нибудь непредвиденное, я там задержусь. Палец, получивший предписание, должен двигаться, верно? Сказал Тат и подумал. Вот чему он должен больше всего придавать значение. Да, мне достали немало другой рыбы для поджаривания. Ни одна, конечно, не сравнится с вашей, но люди из Кастл-Рока платят мне жалование. Вы понимаете, о чем я? Это показалось Таду слишком серьезным вопросом с учетом записи их беседы. Да, я все понимаю. Мы оба, я и старый лис Джордж. Я сейчас уезжаю, но патрульная полицейская машина будет дежурить круглосуточно у вашего дома, пока вся эта чертовщина не закончится. Эти парни настороже, Тат. И если копы в Нью-Йорке были немного беззаботными, эти медведи ни в коем случае. Никто теперь не хочет недооценивать этот призрак. Никто не собирается забывать о вас или покинуть вас и вашу семью хотя бы на минуту. Одни люди будут охранять вас, а другие тем временем будут вести для вас поиски. Вы понимаете, надеюсь? Да, я понимаю. И Таду подумалось. Сегодня, завтра, следующая неделя, может быть, следующий месяц, но следующий год вряд ли. Я это знаю, и он тоже это знает. Сейчас они пока не полностью верят словам Джорджа о том, что он пришел в себя и утихомирился. А позднее они будут... Пока недели идут за неделями и ничего не происходит, они будут просто вынуждены поверить в истинность его слов. Это будет выгодно не только политически, но и экономически. Потому что Джордж и я знаем, как вращается этот мир вокруг Солнца по своей раз и навсегда заведенной траектории, точно так же, как мы оба знаем, что как только все займутся поджариванием других выловленных рыб, Джордж покажется здесь и поджарит меня, нас. Еще через 15 минут Аллан все никак не мог уехать из полицейского управления Ворону. Он по-прежнему был на телефоне. Линия была забита помехами. Молодая телефонистка говорила с ним слегка извиняющимся тоном. «Вы не подождете еще немного, шеф Пенборн. Сегодня один из наихудших дней в работе нашего компьютера». Аллан подумал, стоит ли объяснять ей, что он не шеф, а шериф, но решил не беспокоиться по этому поводу. Эту ошибку делал почти каждый. «Да, конечно», — ответил он, — «занято». Он сидел в узеньком маленьком кабинете, на самых задворках управления. Если бы его передвинули еще чуть назад, то Пенборн оказался бы уже в густых кустах. Комната была завалена пыльными архивными папками. Единственный стол был беженцем из школы, с покатой поверхностью, с поврежденной крышкой и чернильницей. Аллан установил ее на коленях и бесцельно перекатывал вперед и назад. Одновременно он крутил и листок бумаги по столу. На бумажке рукой Аллана было выведено Хью Притчард. и госпиталь графства Бергенфилд. Бергенфилд, штат Нью-Джерси. Он думал о своей беседе с Тадом полчаса тому назад. Все, что он сказал Таду, сводилось к успокоению Бомонта, надежности его полицейской охраны, к рассказу, как бравые патрульные ребята будут геройски защищать Тада и его жену от безумного маньяка, возомнившего себя Джорджем Старком, если, конечно, этот безумец появится. Алан очень сомневался, что Тад поверил всему этому. Это сомнение связывалось и с тем фактом, что человек, пишущий романы для заработка, должен иметь наметанные глаз и уши, чтобы сразу опознать сказки. Да, они будут пытаться защитить Тада и Лис, обеспечить надежное их прикрытие. Но Алан хранил в памяти происшедшее в Бенгаре в 1985 году. Женщина просила дать полицейскую охрану и получила ее после того, как ее муж, с которым она давно не ладила, жестоко избил ее и угрожал вернуться и убить ее, если она попытается выполнить свое намерение с ним развестись. Две недели этот человек ничего не предпринимал. Полицейское управление Бенгара уже готовилось снять наблюдение, когда вдруг появился этот самый муж, катя тележку из прачечной и одетый в униформу служащего этой прачечной. Он подошел к двери, неся связку выстиранного белья. Полиция, возможно, и узнала бы этого человека, даже одетого в униформу, если бы он появился чуть раньше, когда еще были свежи в памяти все указания и инструкции по соблюдению наблюдения. Но и это было бы весьма спорным утверждением. Тем более они не опознали его, когда он действительно появился. Он постучал в дверь, и когда женщина открыла ее, муж вынул револьвер из кармана брюк и застрелил ее в упор. Еще до того, как приставленные к несчастной жертве копы сообщили, что происходит, и только выбрались из своей машины, мужчина уже появился на крыльце с поднятыми руками. Он швырнул еще дымящийся револьвер в кусты роз. «Не стреляйте в меня!» — спокойно сказал убийца. «Я уже все закончил». Тележка и униформа, как выяснилось, были одолжены у одного старого забулдыги, который даже не подозревал о ссорах между преступником и его женой. Мораль была проста. Если кому-то очень хочется до вас добраться, и у этого кого-то будет немного удачи, то он, несомненно, увидится с вами. Вспомним Освальда, вспомним Чапмена, вспомним, что проделал сам Старк со всеми этими людьми в Нью-Йорке. Звонок. «Вы еще здесь, шеф?» — радостно спросил женский голос из госпиталя графства Бергенфилд. «Да», — ответил Алан, — «все еще здесь». «У меня есть требующаяся вам информация», — сказала она. «Доктор Хью Притчард ушел на пенсию в 1968 году. У меня имеется его адрес и телефон в городе Форт-Ларами, штат Вайоминг. Могу ли я записать их?» Она сообщила все, что требовалось. Алан поблагодарил, снял трубку и набрал номер. На том конце его звонок оборвался наполовине, а затем автоответчик начал мерно произносить свое важное сообщение в ухо Алана Пенберна. «Hello, это Хью Притчард», — вещал замогильный голос. «Ну вот», — подумал шериф, — «парень хотя бы не загнулся. Это уже удача. Хельга и я сейчас ушли из дома. Я, вероятно, играю в гольф, а где Хельга, знает лишь Господь». Затем последовал довольный смешок старикана. «Если вы хотите что-то сообщить, можете это сделать после сигнала зуммера. Он последует через 30 секунд». «Бип!» «Доктор Притчард, это шериф Алан Пенборн», — сказал Алан. «Я служу в Мэне. Мне нужно поговорить с вами о человеке по имени Тад Бомонт. Вы удаляли опухоль из его мозга в 1960 году, когда ему было 11 лет». Пожалуйста, позвоните мне в полицейское управление в Орону, номер 207-255-2121. Благодарю вас. Он закончил свою сладкую речь. Разговоры с автоматами всегда заставляли его чувствовать себя не в своей тарелке. «Почему ты так беспокоишься из-за всего этого?» Ответ, который он уже давал Таду, был предельно прост. «Процедура». Алан сам не мог быть удовлетворен столь уместным словом, потому что знал, что это не была процедура. Она могла бы считаться таковой мысленно, хотя бы, если бы этот Притчард оперировал человека, называющего себя Старком. Но ведь и он больше себя таковым не считает и не называется этим именем. Но ведь это не так. Притчард оперировал Бомонта, и в любом случае прошло уже 28 лет. Так почему? Потому что все было неправильно, вот почему. И отпечатки пальцев, и тип крови по анализу кончика сигареты, и то сочетание разума и жажды убийства, которое продемонстрировал преступник, и настойчивость Тада и Лис в том, что литературный двойник Тада вдруг ожил и стал реальным человеком. Это было наиболее неправдоподобно. Это предположение двух лунатиков. И сейчас у него было нечто, что тоже было неправдоподобным. Полиция штата приняла без возражений и сомнений заявление этого типа по телефону, что он теперь осознал и понял, кем он является на самом деле. Для Алана все это гроша ломаного не стоило. От этого попахивало мошенничеством и хитростью. Алан подумал, что, может быть, этот человек все же появится. «Ни один из этих ответов не служит ответом на мой вопрос», — шептало сознание Алана. «Почему ты так беспокоишься из-за всего этого? Почему ты звонишь в Форт Ларами, штат Вайоминг, и ищешь этого старикана, который, скорее всего, не помнит Тада Бомонта из-за того, что давно уже страдает провалами памяти?» «Потому что у меня нет ничего лучшего», — прямо и честно ответил самому себе шериф. «Потому что я могу звонить отсюда без этого чертова городского выборного старосты, который следит, чтобы я не превысил расходы на междугородные телефонные разговоры. И потому что они верят в это, Тат и Лис. Это безумие, все правильно. Но они кажутся достаточно разумными во всех прочих делах. И, черт возьми, все же они верят в это? Это не значит, что и я верю. И он не верил. Так ли?» День проходил медленно. Доктор Притчард так и не позвонил. Но голосовые отпечатки все же пришли вскоре после 8. И они были удивительными. Они выглядели совсем не так, как ожидал Тат. Он думал увидеть нечто типа распечатки электрокардиограммы с пиками и провалами, которые Алан будет пытаться расшифровать и объяснить. Он и Лис будут поддакивать с умным видом, как это делают те люди, которые, столкнувшись со слишком сложными и путанными объяснениями какой-либо вещи, незнакомой им, знают, что лучше всего в этом случае не задавать каких-либо вопросов, поскольку если их действительно задать, то получишь еще менее понятный ответ. Вместо ожидаемого шериф показал им два листа чистой белой бумаги. Единственная линия шла посередине каждого из них. У этих линий были какие-то участки типа пиков, всегда по два или по три вместе. Но большей частью эти линии напоминали мирные синусоидальные волны. И вам достаточно было одного взгляда на них, чтобы убедиться, если не в полной идентичности, то в очень близком сходстве обеих прочерченных самописцем линий. «Это то же самое?» — спросила Лис. «Не совсем», — ответил Алан. «Смотрите». Он наложил один лист на другой, как иллюзионист, проделывающий на глазах у восхищенной публики особо ловкий и коронный фокус. Шериф поднял оба листа к свету. Тат и Лис внимательно разглядывали изображение на бумаге. «Они действительно те же самые», — проговорила Лис мягким и трепетным голосом. «Ну, не совсем», — ответил шериф и показал на три небольших участка, где между линиями имелись очень малозаметные различия, и сквозь верхний лист бумаги здесь просвечивала тоненькая зубчатая нитка, нанесенная в этом месте только на нижнем листе. Один из этих зубцов приходился поверху, а два других — понизу, соответствующих участков на верхнем листе. Основные линии казались полностью идентичными. Различия отмечены на отпечатке Тада, и они проявляются только на стрессовых участках. Алан поочередно показал каждый из них на бумаге. «Здесь. Что тебе надо, сукин сын? Здесь. Это же чертовская ложь, и ты это знаешь. И, наконец, здесь. Сплошная ложь, черт тебя раздери». Сейчас все эксперты сфокусировали свое внимание на этих мельчайших различиях, поскольку они хотят зацепиться за них в доказательствах, что невозможно получить два идентичных голосовых отпечатка от разных людей. Но все дело в том, что в записи Старка не было никаких стрессовых участков. Ублюдок оставался холодным, спокойным и выдержанным все это время. «Да», — сказал Тат. Он говорил так, словно запивал свою речь лимонадом. Алан положил листы с отпечатками на край стола. «Никто в руководстве полиции штата действительно не верит, что это два различных голосовых отпечатка, даже с этими мелкими различиями», — сказал шериф. «Мы получили отпечатки из Вашингтона очень быстро. Причина моего столь позднего появления здесь связана с просьбой эксперта из Аугусты. Как только он увидел их, он попросил копию магнитофонной записи. Мы послали ее из Бангора авиарейсом Eastern Airlines, и они прогнали запись через одну штуковину, называемую аудиоусилителем. Они это сделали, чтобы определить, действительно ли кто-то живой говорил с той стороны, или там прокручивалась магнитофонная запись». «Вот как», — сказал Тат. Он сидел у камина и пил содовую. После ознакомления с голосовыми отпечатками Лис повернулась к детскому манежу. Она села на пол, скрестив ноги и пытаясь не допустить столкновения голов Уильяма и Уэнди, когда они изучали пальцы ног друг у друга. «Зачем им это понадобилось?» Алан ткнул пальцем в сторону Тада, который грустно усмехнулся. «Ваш муж знает, зачем». Тат спросил шериф. «С этими небольшими различиями. Они ведь могли, по крайней мере, высмеять самих себя, предположив, что разговаривали два различных голоса. Это вы имеете в виду?» «Угу. Хотя я никогда не слыхивал о двух голосовых отпечатках, похожих настолько, как эти». Шериф пожал плечами. «Конечно, мой опыт работы с ними не столь широк, как у парней из Фоле, которые только этим и живут. Или даже как у парней из Аугусты, которые являются общими практиками. Работают с голосовыми дактилоскопическими отпечатками, следами ног, отпечатками колес. Но я действительно изучал литературу, и я был там, когда пришли результаты, Тат. Они посмеялись над собой, но не очень сильно». И так они обнаружили три небольших различия, но это их не удовлетворило. Проблема была в том, что мой голос отражал стрессовое напряжение, в отличие от голоса Старка. Поэтому они и обратились к усилителю, надеясь, что все встанет на свои места. Надеясь, фактически, что со стороны Старка звучала магнитофонная запись, сделанная мною самим. Тат покосился на шерифа. «Я выиграл призового цыпленка». «Не только его, но и хрустальный приз на 6 персон и бесплатный билет в Киттери». «Но это глупейшее предположение из всех когда-либо мною услышанных», — спокойно сказала Лис. Тат рассмеялся, но не весело. «Вся эта затея глупа. Они подумали, что я могу изменять свой голос, подобно Мелу Бланку или еще кому-то. Идея была в том, что я подготовил запись голоса Джорджа Старка, отметив паузы, в которые должен был отвечать в присутствии свидетелей в своем же доме. Конечно, мне надо было обзавестись какой-то штуковиной для подсоединения магнитофона в кабинке телефона-автомата. Такие вещицы ведь есть, Алан. Так точно. Можно достать в любом магазине электронной техники или просто заказать по любому из тех 800 номеров, которые дают в телерекламе. Верно. Единственной вещью, которую мне оставалось сделать, было нанять доверенного человека, который должен был отправиться на станцию Пен, подсоединить проигрыватель к микрофону телефона и заняться чем-то напоминающим ремонт или проверку этого телефона, чтобы не вызывать подозрений. Этот парень должен был бы позвонить мне домой в нужное время. Затем Тат остановился. Как был оплачен вызов? Я забыл об этом. Это же не общественный, а платный телефон. Ну, использовали ваш телефонный кредитный номер, пояснил Алан. Очевидно, вы дали его своему напарнику. О, да, очевидно. Мне нужно было делать всего две вещи, когда начался этот спектакль одного актера. Первое — самому вовремя отвечать. Второе — постараться добиться максимальных различий между отпечатками голосов по обеим сторонам телефонной связи. Я справился очень хорошо. Как вы думаете, Алан? Да, просто фантастика. Мой напарник повесил трубку, когда запись подсказала ему это. Он снял магнитофон и обхватил его руками. «Черт возьми, убрал в карман», — сказал Алан. «Товар, который они ныне предлагают, столь хорош, что и ЦРУ частенько покупают у фирмы Radio Shack». Окей, он убрал магнитофон в карман и после всего проделанного мирно удалился. Меня же не только слышали, но и видели в 500 миль от этого человека, который звучал совсем не так, как я. Он звучал так, как будто говорит мой ближайший друг с крайнего юга. Но в результате он имел в точности те же голосовые отпечатки, что и я сам. Это все те же дактилоскопические отпечатки. Все снова, только еще лучше. Он посмотрел на Алана, ожидая подтверждения высказанного. «А во-вторых, — сказал шериф, — соверши-ка ту полностью оплаченную командировку в Портсмут». «Спасибо. Не стоит». «Это не просто безумие, — сказала Лис. — Это просто невероятно. Я думаю, всем этим людям нужно иметь головы». Пока ее внимание отвлеклось, близнецы, наконец, преуспели в чоканье головами и начали горько оплакивать это происшествие. Лис взяла на руки Уильяма, а Тат принялся за спасение Уэнди. Когда кризис миновал, Алан сказал: Это невероятно. Все верно. Вы это знаете. Я это знаю. И они тоже. Но Шерлок Холмс у Конан Дойля высказал одну мысль, которая сохраняет актуальность и в определении нынешних преступлений. Когда вы исключаете все действительно невозможные объяснения, остается то, что служит ответом на вопрос. Неважно, каким неправдоподобным оно кажется. «Я думаю, что в оригинале это было несколько элегантнее выражено», — заметил Тат. Алан улыбнулся. «Я прижму вас как-нибудь». «Вам обоим это может и кажется забавным, но не мне», — заявила Лис. «Таду нужно было сойти с ума, чтобы заняться чем-то в этом роде. Конечно, полиция, может быть, так и считает, что мы оба сумасшедшие». «Они не думают о чем-либо вроде этого», — грустно ответил Алан Пенборн. «По крайней мере, сейчас. Да и вряд ли посчитают вас безумными вообще когда-либо, если только вы не будете излагать им все свои дикие предположения, а оставите их при себе». «А как насчет вас самого, Алан?» — поинтересовался Тат. «Мы же вылили все свои дикие россказни на вас. Что вы думаете?» «Не думаю, что вы сошли с ума. Все было бы намного проще, если бы я поверил в это. Я не знаю, что происходит». «А что вы разузнали у доктора Хьюма?» — захотела выяснить Лис. «Имя врача, оперировавшего Тада, когда он был еще ребенком», — ответил Алан. «Его зовут Хью Притчард. Вам что-нибудь напоминает это имя, Тад?» Тад нахмурился и долго думал. Наконец он сказал: «Думаю, что да, но я могу сам себя здесь провести. Это было слишком давно». Лис наклонилась вперед с загоревшимися глазами. Уильям взирал на Алана из безопасного укрытия на коленях у матери. «Что сказал вам Притчард?» — спросила она. «Ничего. Я попал только на его автоответчик, который позволил мне сделать предположение, что этот человек еще жив, и это все. Я оставил ему послание». Лис откинулась назад, явно разочарованная. «А что насчет моих обследований?» — поинтересовался Тат. «Хьюм уже получил их результат? Или он не захотел говорить вам о них?» «Он сообщил, что как только их получит, вы будете первым, кто узнает о результатах», — ответил Алан Пенборн. Он усмехнулся. «Доктор Хьюм, по-моему, будет противодействовать идее рассказать шерифу графства вообще что-то». «Таков Джордж Хьюм», — согласился Тат и улыбнулся. «Твердый — его второе имя». Алан заерзал в своем кресле. «Не хотите ли чего-нибудь выпить, Алан?» — спросила Лис. «Пиво или пепси?» «Нет, спасибо. Давайте вернемся к тому, во что верит полиция штата, а во что нет. Они не верят, что кто-либо из вас связан с возможной мистификацией, но они оставили за собой право верить, что это могло произойти. Они знают, что вы при всем своем желании, Тат, не смогли бы лично проделать те вещи, что случились вчера ночью и сегодня утром. Ваш напарник мог бы, тот самый, гипотетический, кто работал с магнитофоном в телефонной будке, но не вы, вы были здесь». «А что с Дарлой Гейтс?» — спокойно спросил Тат. «Девушкой, работавшей в бухгалтерском отделе». «Мертва. Расчленена, как он и говорил. Но сперва убита выстрелом в голову. Она не страдала. Это ложь». Алан удивленно взглянул на Тада. Он не отпустил бы ее столь легко и дешево отделавшейся. Это невозможно после того, что он сотворил с Клоусоном. Кроме того, именно она оказалась основным провокатором. Разве вы не помните? Клоусон выложил перед ней немного денег. Их никак не могло быть очень много, учитывая состояние его финансов. И она клюнула, разрешив коту вылезти из сумки. Поэтому не рассказывайте мне сказки, что он ее сперва застрелил, а потом разрезал на части, и она не страдала. «Хорошо», — сказал Алан, — «это было не так». «Вы хотите знать, как это действительно произошло?» «Нет», — тут же сказала Лис. Наступил момент тяжкого молчания. Даже близнецы, казалось, ощутили нависшую атмосферу в комнате. Они смотрели друг на друга с выражением, очень похожим на глубокую печаль. Наконец Тат произнес: «Можно мне снова спросить, во что вы верите? Во что вы верите сейчас?» «У меня нет теории. Я знаю, что вы не делали магнитофонные записи высказываний Старка, поскольку аудиоусилитель не обнаружил никакого шума от ленты. А ведь это устройство четко воспроизвело даже объявление диктора на станции Пен, что поезд «Пилигрим» на Бостон подан для посадки на путь номер 3. И этот поезд действительно туда подавался сегодня днем. Посадка началась в 2:36 пополудни, и это как раз соответствует времени вашей маленькой беседы со Старком. Но мне даже и не потребуется всего этого. Если бы разговор со стороны Старка был записан, либо вы, Тат, либо Лис, тут же поинтересовались бы, что показал усилитель, как только я сообщил об его использовании. Но никто из вас этого не сделал. Все это так, но вы по-прежнему не верите в это. Ведь так? — сказал Тат. Я имею в виду, как вы мечетесь и крутитесь. Достаточно хотя бы того, что вы действительно стараетесь выйти на этого доктора Притчарда. Но вы на самом деле не сможете всегда придерживаться какой-то средней линии во всем происходящем, ведь это просто невозможно. Голос Бомонта звучал расстроенно и грустно, чему он сам несколько удивился. Сам парень допустил, что он не Старк. О, да. Он был здесь чрезвычайно искренен. Вы ведете себя так, словно это вас ничуть не удивило. Не удивило. А вас? Честно говоря, да, удивило. После всех этих преступлений и бед, после доказательства факта идентичности ваших дактилоскопических и голосовых отпечатков... Алан, на секунду обождите, прервал его Тат. Алан сделал паузу, вопросительно глядя на Тада. «Я сказал вам сегодня утром, что подозреваю Джорджа Старка в совершении этих убийств. Ни мой сообщник, ни психопат, который изобрел способ передавать чужие дактилоскопические отпечатки, не соответствует тому описанию, которое дал я и которое подтвердилось при опросе свидетелей. И вы все еще не верите мне. А сейчас?» «Нет, Тат. Мне бы хотелось определенно ответить на этот вопрос. Но лучшее, что я могу сказать, я верю, что вы верите». Он поднял глаза на Лис. «Вы оба». «Я буду стремиться узнать правду», — сказал Тат. «Хотя вряд ли что-нибудь другое в меньшей степени позволит мне остаться в живых, как и моей семье». «И сейчас моему сердцу радостно было хотя бы услышать, что у вас нет теории, Алан. Это немного, но все же шаг вперед. Я пытаюсь показать вам, что вы можете говорить сколько угодно об отбрасывании невозможного и принятии того, что после этого остается, каким бы невероятным оно не оказалось. Но здесь это не работает. Вы не принимаете Старка, а он и есть то, что остается, когда вы отбросите все постороннее. Позвольте мне прибегнуть к такой аналогии, Алан. Если у вас слишком много доказательств наличия опухоли в вашем мозгу, вы пойдете в госпиталь и ляжете на операцию, даже если шансы на то, что вы останетесь живы, не столь уж и высоки. Алан открыл рот, покачал головой и остановился. В гостиной вновь слышались лишь тиканье часов и возня малышей. Тат внезапно ощутил, что здесь он прожил всю свою взрослую жизнь.